и темно-красные. 25 рублей в конце весны были ценой минимальной. По 20 будут улетать. Белый все морщился. Ему было противно возиться с подделками. Креев уже по обыкновению шевелил губами, подсчитывал будущую прибыль. Голоса разделились, и все ждали, что скажет он. Он кивнул и молча показал Витьке большой палец. Наскоро окунулись, просохли, стоя на солнце, и пошли к грузинам в шашлычную. Те допивали уже 8-ю бутылку шампанского, денег не считали. За полчаса обо всем окончательно договорились, обмыли уговор, обменялись телефонами и адресами, и решили связываться через него, потому что Витька жил в коммуналке. Киреев вернулся к родителям и ездил в свою керосинку из Одинцова, а Белый опасался, что трубку может взять отец, которого грузинский акцент насторожит. А у него к телефону могли подойти только Нина. Мать трубку не снимала. Вернулись на пляж, воодушевленные блестящими перспективами. Сразу на ходу раздеваясь, кинулись в воду, устроили такой бой брызгами, что многие купавшиеся полезли на берег, ругая великовозрастных дураков. Потом он учил Нину правильно плавать кролем. Она сопротивлялась, наглоталась воды, вылезла и долго отплевывалась, сердилась. Наконец собрались уходить. Киреев долго кривлялся, целуя на прощание камни. Белый нежно прощался с полненькой пионервожатой, даже дал свой телефон на случай ее приезда в Москву, о чем, впрочем, сразу после ухода с пляжа пожалел, да поздно было. А над ним еще долго шутили, описывая, как зимой раздастся звонок, и он будет вынужден всегда ходить с этой очаровательной трамбовочкой. После пляжа зашли на рынок, купили в дорогу помидоров, копченого сала, домашнего сыра, в ларьке взяли пяток местного вина «Лиманское». В вагоне было, конечно, невыносимо душно, пахло людьми, но они удачно заняли отсек. Витька добровольно лег на боковую полку, так что получилось как бы купе. Нина за простынёй, которую он держал, растянув, переоделась в халатик и тут же сели ужинать. Наутро за окном уже было хмуро. Мелкие капли дождя косо ползли по стеклу, поезд шел в осень. В середине дня на узловой станции, название которой не успели запомнить, Белый выскочил и на последний червонец, оставили уже только на такси, купил 3 бутылки водки и пирожков с картошкой. Когда разлили по вынутым из железнодорожных подстаканников тонким стаканом, окончательно запахло Москвой, зимой, заботами. Все погрустнели. Киреев вяло перебирал струны и тихо поднывал прокожаные куртки, брошенные в угол. А Нина неотрывно смотрела в мокрое оконное стекло. И даже пулю неохота было расписывать. Глава 5. С утра в воскресенье по телевизору двое. Один похожий на Гагарина, другой на Станиславского, только более веслоносый. Веселили всю страну, представляли эстрадных певцов. Смотрели с Ниной, вяло завтракая. Мать не вставала, в последнее время она подолгу лежала в постели, слушая утренние передачи. Иногда, если ей казалось, что в комнате никого нет, тихо подпевала. Ей нравились почти все шлягеры. А разговаривала мало и только по необходимости просила что-нибудь подать или помочь дойти до кухни, если вдруг теряла ориентацию. Он привык